о том, как болеют дети врачей. Он был уважаемый хирург, не просто ремесленник средней руки, а ученый, что успешно спасал женщин от перитонита и неизбежной смерти в случае разрыва кист яичника. Доктор Уильям Уэст эти кисты успешно удалял даже огромные, в то время как его куда более известный коллега Аддисон, что вошел в историю медицины как отец эндокринологии, призывал яичники не трогать и довериться воле Господа. И вот Уэст держит на руках своего 4-месячного сына Джеймса, смотрит, как тот совершает ритмичные резкие кивки головой, заводя глаза кверху и вздрагивает всем телом. До этого малыш развивался нормально. Голову начал держать в месяц. В 3 опирался на предплечье, радостно гулил, узнавая маму и папу. Тот же путь прошла их старшая дочь. С ней все было благополучно. И сын-первенец тоже ничего необычного. А потом эти непонятные спазмы и сразу откат развития у Джеймса. Кто написал тогда письмо в The Lancet, журнал с мировой известностью, с описанием случая болезни своего сына? Был ли это хирург с пытливым умом, что желал получить сведения от коллег из других цивилизованных стран? Или растерянный отец, что искал обычных слов поддержки? «Не пугайся, старина, вот у моего племянника было подобное, а сейчас это бойкий мальчишка, которого ни одна хворь не берет». Мистер Уэст не мог сказать наверняка. Но публикация встретила неподдельный интерес врачей. Уэст уже консультировался со светилами медицины в Лондоне. Чарльз Кларк, к примеру, сообщил, что видел 2 таких случая. Один ребенок стал неизлечимым идиотом, другой полностью выздоровел. Другой его коллега сослался на какую-то несчастную женщину из Италии, что возила свое дитя по всему миру в поисках лечения, пока не встретила некоего Эстли Купера, что сказал загадочно. Либо это заболевание мозга, и оно неизлечимо. Либо это следствие прорезывания зубов, и недуг оставит мальчика, как только этот процесс завершится. Зубы у дитяти прорезались, болезнь прошла. Но надежды доктора Уэтса были тщетны. У младенца Джеймса один за другим прорезывали зубы, а приступы лишь видоизменялись. Мальчик то замирал, сжимая кулаки, то кивал головой, то вытягивал руки. Иногда у него происходила остановка дыхания, и отец каждый раз будто бы сам переживал маленькую смерть. Джеймс приходил в себя и был совершенно измученным. К году мальчик не сидел, не ползал. Общение с родителями было на том же уровне, что и в 5 месяцев. Чего только мистер Уэст не пробовал по рекомендации своих коллег. Настойка мака и опия, надрезы на деснах, чтобы поскорее показались зубы, пиявки и холодные компрессы на голову. Он даже пробовал малые дозы страшного яда, синильной кислоты, которые дали короткое улучшение, но потом все снова стало как прежде. Так прошло 3 года. Ребенок к этому времени только-только начал ходить, освоил держание ложки и понимание простых слов. Сам не говорил, закатывался только иногда потусторонним жутковатым смехом, тряся головой. В 1848 году мальчика отправили в приют для идиотов в Хайгейте. Говорили, будто он в восторге от музыки и ярких красок. И такой красивый мальчик. Иные врачи даже признавали этот случай обнадеживающим. Потом была лечебница для идиотов в Эрлсвуде. Ею управлял доктор Лэнгдон Даун, когда в 1858 году туда поступил Джеймс. Тот самый доктор, который впервые описал синдром, что до сих пор носит его имя. Джеймса не стало в 1860 году, в возрасте 20 лет. Вскрытие провел доктор Даун. Причиной смерти юноши определили туберкулез. Изменения мозга описаны не были, что можно расценить как отсутствие значимых находок. Не было в XIX веке аппаратуры, что позволило бы понять суть болезни Джеймса и найти подходящее лечение. Это сделают в следующем веке с изобретением электроэнцефалографии и открытием особого комплекса паттернов на этом исследовании, которое называется гипсаритмия. Врача-новичка гипсаритмия шокирует. Вместо организованной электрической активности в мозге творится полный хаос. Возможно, случай болезни Джеймса Уэста так и остался бы неизвестным, если бы не аккуратность его матери. Мэри Уэст бережно хранила дневники мужа и через 6 лет после его смерти передала их исследователю Уильяму Ньюхэму. Тот собрал воедино несколько случаев салаамовых судорог, прибавил к ним дневниковые записи мистера Уэста и отправил этот материал во все тот же The Lancet. Получилась монография, на которую опирались другие исследователи XIX века. Во второй половине XX века наступила эра электроэнцефалографии, и феномен гипсаритмии стали регистрировать по всему миру. Поступали сообщения из Бельгии и Японии, Франции и Соединенных Штатов. К 1960 году термин «инфантильные спазмы» стали называть синдромом Уэста и называют так по сей день. Это одна из разновидностей эпилептической энцефалопатии. Болезнь может трансформироваться в другие формы эпилепсии. Бывают случаи доброкачественного течения, когда интеллект остается сохранным. Сейчас у любого человека есть интернет, и первое, что делают родители ребенка с диагнозом синдром Уэста, открывают поисковик, чтобы узнать прогнозы, лечение, найти, наконец, на форумах товарищей по несчастью. Доктор Уэст – блестящий лондонский хирург и отец троих детей. Был в 1838 году лишен этой возможности. Он прошел весь непростой путь болезни своего сына, от надежды к отчаянию. Пробовал неэффективные, а иногда и смертельно опасные, как синильная кислота, методы лечения, в надежде найти способ помочь своему ребенку. В наши дни эпилептологи пока не умеют вылечить синдром Уэста, но имеют довольно эффективные инструменты для контроля приступов. Это не только противосудорожные препараты, но и кортикостероиды. Главная цель – остановить приступы, выровнять картину гипсаритмии на ЭЭГ, приблизить ее к норме. Это помогает мозгу ребенка развиваться. Психика, речь, двигательная сфера, познание – все это останавливается и откатывается назад при отсутствии лечения. Но при грамотной терапии ребенок получает шанс развиваться нормально. И этим шансом нужно пользоваться. Доктор Уэст не даст мне соврать.